Сеанс 641. 19 февраля 1973 года. Понедельник, 21:42. Пометка. Сегодня после 20:30 Джейн дважды позвонили по телефону из других штатов. Она говорила долго, поэтому сеанс начался так поздно. Конец пометки. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Вы готовы к работе? Более-менее. Это было лишь отчасти шуткой. Мне почему-то было трудно думать о текущих делах. Человек, который ваяет статую, использует свой сознательный разум, творческие способности, физическое тело и внутренние ресурсы своей сущности. Он обдуманно решает создать скульптуру и автоматически фокусирует энергию в этом направлении. Когда вы формируете живую скульптуру своего тела, которая куда важнее любых произведений искусства, вы, конечно, должны поступать так же. То есть надо направлять энергию на создание здорового, действующего тела. Вы постоянно формируете свой образ. Многие творческие процессы проходят скрыто, так и внутренние механизмы, которыми создается ваше материальное «я», лежат под поверхностью сознательного разума. Несмотря на это, они очень эффективны. Создание любого предмета искусства тесно связано со снами, в том числе живого искусства вашего тела. На его живую форму сильно влияют сновидения. В состоянии сна может автоматически нормализоваться химический баланс. Например, вы проигрываете во сне ситуации, которые приводят к выбросу гормонов, как и аналогичные ситуации наяву. Примечание о гормонах смотрите на сеансе 621 в главе 4. Вы играете роли в спектакле сна, что позволяет вам творчески решать проблемы, изначально вызвавшие дисбаланс. В этом контексте сны, имеющие агрессивный характер, могут быть очень полезны человеку, позволяя выпускать обычно подавленные чувства и снимать физическое напряжение. И тело, и разум могут вернуть себя в норму при помощи постоянной терапии снов. То есть ваши сны воздействуют на плоть. Конечно, в них могут встречаться символы, но общее утверждение о символизме снов, в котором у каждого символа есть четкое значение, будет ошибочным. У людей слишком различный опыт. Да, в снах вы иногда достигаете глубочайших истоков своего существа, но даже там сущность проявляется слишком разными способами, чтобы приписывать одинаковое «бессознательное» в кавычках значение общим символам. 21:54. Этому тоже можно найти понятную аналогию в мире искусства. Все художники работают на одном материале в кавычках, на человеческом опыте. Однако великой в кавычках работу делает блестящая неповторимость или индивидуальность, которая пользуется этим опытом. Позднее критики могут указывать на структуру, приписывать работу какой-то школе, связывать образы и символы с другими картинами. Отсюда возникает ошибочное представление о существовании общих символов, которые всегда означают одно и то же, где бы ни встречались. Однако все это может иметь очень мало общего с пониманием символов самим художником или с его собственным опытом. Он даже может не понимать, как критики разглядели все это в его работе. Пометка. Верно подмечено, я сам художник не однажды сталкивался с таким «критическим» в кавычках явлением. Иногда результаты просто смешны, но чаще раздражают. Меня хвалили или критиковали за детали, которых я и не подозревал в своих картинах, и при этом мои сознательные намерения не замечают или игнорируют. Все это может сильно озадачивать. Они действительно говорят о моей картине. Конец пометки. Тоже верно и относительно снов. Никто не может по-настоящему знать их смысла, кроме вас самих. Если вы читаете книги, в которых вам объясняют, что такой-то предмет всегда символизирует конкретные вещи, то уподобляетесь художнику, который принимает идеи критика о символике собственной работы. Вы будете ощущать свои сны как чужие, потому что пытаетесь вместить их в чужую схему. В любом случае, толкование — это всего лишь одна составляющая попыток сознательно оценить смысл снов. Работа сна выполняется прежде всего непосредственно во сне, на глубоких энергетических и биологических уровнях. События сна влияют на ваше физическое состояние в целом, поэтому оказывают непрерывное лечебное воздействие. Результат проистекает из ситуации, которая проигрывается в пьесе сна, и в ней решаются проблемы и задачи вашей жизни. Вы совершаете много вероятных действий, которые затем проецируются в вероятное будущее. Когда вы сумеете понять природу своих убеждений, то сможете научиться эффективнее использовать состояние сна осознанно. Сны – одно из лучших природных лекарств. Внутренняя структура, где во многом и происходит создание вашего тела. Можете сделать короткий перерыв. Пометка. 22.14. Джейн говорила спокойно. Упоминание вероятностей напомнило мне главу 16 книги «Говорит Сет». Там он произносит одну из моих любимых фраз. «Каждое ментальное действие открывает новые измерения действительности». Можно сказать, что малейшая ваша мысль рождает миры. Сеанс возобновлен в 22.33. Конец пометки. Итак, я хочу особенно выделить один момент. Некоторые препараты, которые дают «душевнобольным» в кавычках пациентам, в различной степени нарушают естественный механизм терапии снов. И вот еще что надо сказать о лекарствах. Как я уже говорил, сеанс 624, глава 5. Если вы принимаете западные убеждения о медицине, я не рекомендую вам немедленно отказаться от помощи врачей. Но если оставить тело в покое, все химические расстройства естественным образом излечатся. Если при помощи внутренних методов исцеления разобраться с вызывающими их проблемами. Новое равновесие сигнализирует организму о том, что была решена внутренняя проблема. Тело, разум и душа действуют более-менее согласованно. Когда возникают новые душевные проблемы, начинается новый ритмичный цикл естественного лечения. Однако, если снимать физические дисбалансы при помощи лекарств, сигналы говорят телу, что внутренняя проблема тоже решена. А это может быть далеко не так. В таких условиях нарушается внутреннее единство организма. Проблема проявляется определенным образом. Лекарство блокирует естественное проявление психического расстройства. Оно будет искать другие пути выхода. Если и их заблокировать тем же образом, то в отношениях тела и разума возникает отчужденность. Нарушаются внутренние процессы. Изначальная проблема не только не решена, ей постоянно препятствуют в физическом выражении, которое, если оставить его в покое, помогло бы решить проблему естественным образом. Очевидно, что здесь много дополнительных факторов. В вашем обществе приходится учитывать системы убеждений. Если вы не верите в естественные целительные процессы, то будете их блокировать. Страх из-за того, что вы не обратились к врачу, причинит дополнительный вред. С другой стороны, если вы верите в медицинскую помощь, уже само обращение к врачу окажется терапевтическим воздействием. Однако все это не может продолжаться бесконечно, если вы не решите внутренние проблемы. Часто они все равно решаются, во что бы вы ни верили. Просто под воздействием огромной созидательной энергии вашего существа и благодаря системе проверок и противовесов, которой ваше тело наделено с рождения. 22.49. Это же можно сказать и о психических состояниях. Иногда они способны улучшаться сами по себе, без профессиональной помощи, быстрее, чем с нею. Зачастую исцеление наступает вопреки лечению с самыми лучшими целями. Одна из последних теорий утверждает, что некоторые психические заболевания вызываются химическим дисбалансом. Если его компенсировать, это приводит к определенным улучшениям, но сам по себе дисбаланс не является причиной болезни. Причина – ваши представления о реальности. Даже если подобное лечение улучшает саму ситуацию, с внутренними проблемами или убеждениями все равно разбираться придется. Иначе старая болезнь просто сменится новой. Очень сложно работать с собой естественными средствами, когда вас со всех сторон окружает вера в то, что определенные лекарства, еда, врачи сделают все за вас. Под напором массовых представлений об обратном, люди, которые пытаются пользоваться внутренним естественным исцелением, часто испытывают стрессовые сомнения в том, правы ли они. К сожалению, чем сильнее вы полагаетесь на внешние методы, тем больше вам кажется, что так и должно быть. И тем меньше вы верите в собственные врожденные способности. У вас часто возникает аллергия, в кавычках, на лекарства, потому что тело понимает, что если его принять, вы полностью лишаетесь возможности решить какую-то проблему. Или же физическая коррекция проблемы вызовет более серьезную болезнь. Получается, что в вашем обществе сложно полноценно использовать естественную терапию, потому что с момента вашего рождения ей всячески препятствуют. И все-таки она продолжает работать, и вы в любой момент можете улучшить здоровье и жизненные силы живой скульптуры, внутри которой проводите эту жизнь. Сделайте перерыв. Пометка. 23:02. Во время перерыва в какой-то квартире раздался громкий шум. Такое чувство, что там перетаскивали мебель. Они так долго и громко шумели, что я даже удивился, когда Джейн снова вошла в транс. Сеанс возобновлен в 23:14. Медленней. Конец пометки. Итак, психические заболевания часто указывают на природу ваших убеждений, которые совпадают с чужими или противоречат им. Когда система убеждений очень сильно отличается от общепринятой, это заметно сказывается на поведении. Как и в физических заболеваниях, возможны кризисные периоды. Если предоставить человека самому себе, он может самостоятельно решить проблему. Однако даже в случае так называемых психических заболеваний большое значение имеет ориентация на тело, представление человека о своей форме, о ее отношениях с окружающими и с пространством временем. В такой ситуации часто бессознательно вызывается химический дисбаланс. Например, чтобы человек мог проработать последовательность событий, галлюцинаций в кавычках. Поддержка продолжительного воплощенного сновидения неизбежно вызывает химические изменения нормального бодрствующего состояния сознания. Важно отметить, что любое психическое или физическое заболевание выбирается не случайно. Человек уверен, что физически и психически способен использовать этот естественный метод лечения. 23:28. Стало тихо. Следовательно, индивидуальные различия играют большую роль при выборе заболевания или повреждений, которые вы сами наносите своей живой скульптуре. То есть, внутренние проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, всегда конструктивны, они ведут к более полной самореализации. Например, вызванная виной проблема физически воплощается как недомогание. Ее задача – заставить вас рассмотреть и преодолеть идею вины, веру в нее, которая хранится в вашем сознательном разуме. Тело постоянно развивается. Вам кажется, что оно достигает определенного пика, а потом разрушается, становится хуже. Вы просто не понимаете, что оно выражает во плоти вашу суть. Оно отражает сезоны земли и плоти. В том, что вы считаете собой, оно неостановимо и точно отражает конкретное состояние. В старости происходит то же самое. Оно показывает вас во плоти. когда вы приходите в нее и уходите из нее. Вы видите огромное разнообразие. Например, многие по различным причинам перестают создавать тела и умирают в молодости. Но некоторые из них умирают, потому что верят, что старость постыдна, прекрасным может быть только юное тело. Следовательно, ваши представления о возрасте влияют на тело и все его способности. Как уже говорилось, смотрите сеанс 627 в главе 6, у вас может ухудшиться слух, потому что вы верите, что это неизбежно случается с возрастом. Вы меняете химический состав своего тела согласно своим представлениям о его активности в разные периоды жизни. Элементы, химические вещества, клетки, атомы и молекулы – все это отчасти составляет вашу живую скульптуру. Но вы сами своими сознательными убеждениями направляете их деятельность, которая в свою очередь активирует великие созидательные силы, дающие телу жизнь и поддерживающие постоянное отражение «я», которым вы себя считаете. Конец сеанса. Почти конец главы, если у вас нет вопросов. Кажется, нет. Тогда я желаю вам хорошего вечера. Большое спасибо, Сет. И мои сердечные пожелания вам обоим. Спокойной ночи. 23:40. Конец сеанса.